можно спросить, прервали меня из зала, один из тех, кто в костюме. Вопросы ожидались в конце лекции, но, пожалуйста, спрашивайте. Стоит сказать, что в стороне, где виднелись балконы, за шторами одного, сидел на стуле сам Сталин. Его было не видно, один, только охрана рядом, и он внимательно слушал. Видимо, эта тема по авиации его тоже очень интересовала. Меня же слегка удивило его появление. Сканер показал, с самого начала присутствовал. Я отметил это, но саму лекцию не изменил, просто подавал так, чтобы меня хорошо понимали. Тут же разрешил задать вопрос, и услышал его. Так в чем причина потерь, по современным истребителям? Да, я как раз к этому подходил, но поясню. В ошибке определения важности значений. Если проще, наше командование делало ставку на Лакги и Миги, предполагая, что бои будут на средних и больших высотах, а надо было на Яки. Основной массив боев с немцами идет на малых и сверхмалых высотах, где лучше всего Яки, ну и вполне тянуты шачки. Миги вообще стоило бы убрать с передовой, это чисто истребитель ПВО, да его и создавали именно для ПВО. Они должны крупные города от налетов охранять. Думаете, создавая эскадрилью охотников, я бы вооружил их мигами? Все по бедности, что дают, тем и вооружал. Идеально для охотников идет Лакг со средними высотами. Еще до начала войны я пытался подкупить нужных людей, обменять миги на Лакги, но там такие цены загнули, плюнул и на мигах вот воюю. В идеале, как должно быть. Яки, самый массовый по выпуску истребитель, основной царь воздушного боя, фронтовая авиация с аэродромами на передовой, не дальше 30 километров от передовой. Именно на них вся тяжесть воздушных боев, прикрытие наших войск, сопровождение штурмовиков и перехват самолетов противника. Лакги же желательно использовать для сопровождения наших бомбардировщиков и для перехвата вражеских. Аэродромы в тылу на 60 и 100 километров. Ну а миги как ПВО, только эта сказка ничего с реальностью не имеющая. Из-за острой нехватки самолетов, все, что есть, с заводов сразу отправляют на фронт, и те, сгорая, быстро исчезают в горниле войны. Применять их ведь тоже уметь надо. Там, где умеют, они долго воюют. Думаю, на этом по истребителям закончим. Три причины таких потерь: неправильно применяемое управление, неправильно применяемая тактика и неправильный устав. Есть вопросы? А вопросы были, почти полчаса потратил, отвечая на них, пока наконец шум обсуждения не превысил предел и ректор Академии не призвал к тишине. Так что я снова взял слово. Что ж, пора перейти к штурмовой авиации, царица переднего края. Из штурмовиков у нас пока один тип самолетов, Ил-2. Машина откровенно удачная, но с сильными недостатками. Нет стрелка, что защищает заднюю полусферу. Знаете, в первоначальном виде у прототипа место стрелка было, но кто-то приказал убрать, вроде как облегчить машину. Хотелось бы узнать, кто это сделал, выдернуть ему руки и пришить к заднице, потому как руки у него точно из нее растут, чтобы соответствовал своей природе. Ладно, закончим с шутками и вернемся к штурмовикам. У меня всего 10 Ил-2 было в дивизии, и я сформировал отдельную эскадрилью, пришлось выделить 6 ишачков, чисто для их сопровождения и прикрытия. И надо сказать, новая тактика применения этих машин себя оправдала. Штурмовка артиллерийских батарей, колонн противника, работа по переднему краю, и везде Илы показали себя с отличной стороны. Однако, как ни крути, 10 машин мало. В полках истребителей у меня были Чайки, почти 30, машины устаревшие, но для штурмовки наземных сил вполне годящиеся. Их вооружали мелкими бомбами и на направляющих подвешивали РСы. Правила применения, введенные в закон, в этих эскадрильях, только одно. Работать на малых высотах, и всегда только один заход, даже если остались цели. Это не ИЛы с их броней, сбиваются легко даже стрелковым оружием. Дело в том, что работали они в основном по колоннам противника, боевым или обеспечения, а такие колонны хорошо защищены зенитками. Второй раз атаковать они просто не дадут. Поэтому Чайки уходили на дополнительные цели, отрабатывали там одним заходом, и пустые возвращались на базы, что и позволяло им продержаться долго. Сейчас из трех эскадрилий существует одна, машины в нее свели, да и осталось их там меньше десятка. Но опыт летчики получили огромный. Как видите, у штурмовиков своя специфика применения. Теперь по бомбардировочной авиации. Использовать ее днем при господстве противника во воздухе не просто нельзя, это преступно, поэтому те части, что остались, желательно переформировать в ночные полки. Днем разведчик на скоростном истребителе ищет цели, ночью их отрабатывают бомбами. Так и никак иначе. Тогда эффект от их действия будет значимым. Пока нашего полного господства не будет, использование бомбардировочных частей – это бесполезная трата ресурсов. И прежде чем перейдем к вопросам, объясню концепцию применения авиации на данном этапе с большими у нас потерями. Для начала наличные фронта – слишком большая масса войск, их нужно раздробить на 3-4 фронта. Например, отказаться от корпусов, 3-4 дивизии, 2-3 стрелковых и танковые, и вот армия. 5-6 армий, общевойсковые и танковые. Фронт готов, с названием по месту базирования. Такими фронтами легче управлять и реагировать на внештатные ситуации. Далее, отказаться от ВВС фронта, а сформировать воздушные армии, номерные понятно, где сосредоточить не смешанные дивизии, а по типу самолетов, истребительные, штурмовые и остальные, отдельные разведывательные эскадрильи или транспортные. А если оставлять смешанные, то по типу бомбардировщики плюс истребители, или штурмовики плюс истребители, чтобы командиры могли их задействовать для прикрытия. Потому что истребителей не допросишься, а тут свои. Обязательно вывести авиацию из подчинения армии, они не умеют применять ее, и не хотят учиться. Первые месяцы войны это наглядно доказали. Нужно создать отдельный род войск, армии придавать фронтам, дальше армейские командиры дают цели, и командиры воздушных армий, сами готовят операции, определяя какие потребуются силы, и выполняют. В принципе, это все, что по моему решению, что смешанные дивизии нам не нужны. Скажу так, на своем опыте убедился, что при грамотном управлении смешанные дивизии как раз очень неплохо можно использовать против противника. На начальном этапе войны многие командиры дивизии это тоже поняли, хотя может и не все. Дальше ожидается долгая война, и если сформируют воздушные армии, а все к этому идет, скорее всего в следующем году, то там смешанные дивизии уже не потребуются, будут только мешать. Сейчас же они нужны, потому что дивизии передали войскам, и чтобы выполнять заявки нужны разные типы самолетов. Моя дивизия поддерживала механизированный корпус, и хорошо это делала. Комкор часто благодарил. Война будет долгой, кровавой, с большими потерями. Но мы победим, в этом сомневаться не приходится. Взять меня, я имею уникальный дар, вследствие автоаварии, хорошо вижу в темноте, немцы думают, что советский самолет, пролетающий ночью, ничего не засек, а я лично летая над ними, наносил на карту все свежие данные по продвижениям войск противника, и не только искал цели для своих ночных бомбардировочных полков, но и передавал свежую информацию в штаб фронта, где с нею работали, что улучшало управление войсками и позволяло отбивать атаки. Взять для примера попытку немцев создать котел, ударив в середине июля на стыке Южного и Юго-Западного фронтов, моя дивизия, как самое боеспособное подразделение, принимала участие в тех боях. Как вы знаете, Юго-Западный фронт дугой уходит в сторону противника. Немцы желают его срезать, ударит в районе Рославля и из-под Умани. Однако, чтобы захлопнуть такой большой котел, на что у них силы и возможности есть, нужно создать котел, куда попадет масса войск Южного и Юго-Западного фронтов. Именно что под Уманью. Уманский котел. Силы те задействовали немалые, но мы отбились. Представьте себе ночь, пехотный полк вермахта на полевой стоянке, спят под открытым небом или в палатках. Обычно состав 3000 человек в полку. И ковровая бомбардировка полка СБ, где чуть больше 50 машин, тысячи мелких бомб в полсотни килограмм, точно, в линию, оставив на месте полка фарш, представили, а я, все видя, сам наводил этот полк на такие заманчивые цели, в полной темноте, и полк успевал за ночь сделать по два вылета, именно по пехоте. Еще у меня было два полка Су-2, легкие бомбардировщики, неплохие в своем классе, я их тоже лично водил, но по ближним тылам противника, что стоял против механизированного корпуса, который мы поддерживали. Уничтожали артиллерийские батареи, тылы, стоянки бронемашин или грузовых, склады и штабы. Даже работали по эшелонам на железной дороге. Для этого даже была выделена отдельная эскадрилья сушек. Немцы почти на 50 километров продвинулись, вскрывая нашу оборону. Именно поддержка авиации тогда помогла сдержать натиск, и противник понес просто огромные потери, потеряв все подвижные части. Именно по ним мы и били, а без них прорыв в глубину невозможен. Это и остановило их. Однако противник от своих планов не отказался, перебрасывает резервы. Думаю, скоро вы услышите и про Уманский котел, и то, как попал, вместе с Киевом, в котел весь Юго-Западный фронт. Сил у них для этого хватит. А теперь готов ответить на вопросы. Кто первый? Почти час отвечал на вопросы. Сталин уже ушел. Потом посиделки в кабинете ректора, застолье небольшое было, и меня отвезли в мою темницу. В смысле, в больницу. Следующие 9 дней про меня как будто забыли власти. Ну то, что с лекцией я как в колодец аукнул, понимал заранее, уже имел опыт такой. Нет, про лекцию говорили часто, двое из моих соседей по палатам, оказывается, присутствовали в академии, мы часто обсуждали сами самолеты, применение и взаимодействие с войсками, что зачастую хромало, хоть так развеивал скуку, зато спортом стал активнее заниматься. По тропинкам каждый день пробегал порядка 10 километров, легкие и сердечную мышцу прокачивая. Уже с гири играл, у Шевченко крепкая фигура, тот невысокий, вот и подтягивал себя, заодно лекарским амулетом помогая, повысив свои физические возможности. Да и вообще тело отлично подлечил, зубы восстановил, неплохо вышло. А 15 августа, наконец, пройдя врачебную комиссию и был выпущен на волю, с приказом явиться в Кремль. Через час Сталин принял меня. Мы почти полчаса общались, тот долго выспрашивал подробности, как шли бои по отражению атак прорывающихся войск противника. Те, что котел хотели нам устроить под Уманью, описывал. И да я уже в курсе, что там задница, прорвались в этот раз, хотя и с потерями. Ну а тут, мне и выдали приказ, назначили меня командующим ВВС Ленинградского фронта. Этот фронт, как и его ВВС, были образованы 2 дня назад путем разделения Северного фронта на 2, Карельского и Ленинградского. Я изучил, какие соединения теперь в моем подчинении. В генштаб заехал, там всю информацию и выдали, включая где те сосредоточены и какие самолеты имеют. Да сколько? Было 2 истребительных полка, 1 штурмовой, передали из ВВС-23 и краткой армии. Потом 7-й авиационный корпус ПВО, в котором 11 полков, 2 истребительных дивизии и 1 смешанная, то есть всего самолетов едва за 200. Фронтовые полки по сути пустые, меньше 10 самолетов, латанных-перелатанных. В основном машины сохранили полки ПВО, и похоже уже их используют для помощи фронтовой авиации у Пскова, где идут бои. В штурмовом полку всего 8 Ил-2 на ходу, и 4 в ремонте. В смешанной дивизии был свой штурмовой полк, там всего 6 Илов. Все в стадии ремонта, запчастей нет, полк не боеспособен, плюс 3 бомбардировочных, где на всех 31 машина, и истребительный, где всего 12 истребителей, из которых летают 8, МДА, жалкие остатки, жаркие летние бои. Есть еще авиация у моряков, но на нее можно не рассчитывать, у тех свои задачи. Хорошо, я запасы сделал и никому не передал. Буду доводить свои подразделения до штата. Еще я хотел свою бывшую дивизию выдернуть к себе под Ленинград, даже оставив всю технику, только личный состав. Поговорил с штабными, с Шапошниковым, тут он мог решить вопрос, но получил отворот-поворот, воюя с теми силами, что уже получил и невякой. Так что отправил через секретную службу сообщение, что прибуду через 2 дня. Да, с момента образования фронта, командующего авиацией там не было, я первым заступаю на место. Дальше посетил квартиру, попрощался с детьми и Ириной, 5000 рублей выдал на непредвиденные расходы, немного продуктов в запас, на полгода не экономя им хватит. Тропическими фруктами поделился, вообще я ими уже кормил детей, знают, что такое, и на своей имке покинул столицу, вскоре заправил, обслужил новую для меня машину, и взлетел с полевой дороги на ЛАГ-3, а у него дальность 1100 километров, мне точно хватит. Машина первой серии. Вооружена машина 3 крупнокалиберными пулеметами. Причем, у одного ствол через мотор проходил, и 2 пулемета винтовочного калибра. Так что 1 в моторе и 4 в крыльях. Машина оказалась своенравной, но пока добирался до базы дивизии, освоил. Штаб дивизии отошел от Тернополя, перебазировались, немцы наступали, на передовой хаос, танковые клинья уже километров на 200 углубились в наши тылы. Я и собирался найти всех нужных мне на базе, а узнаю, где они. Встретили неплохо, с интересом изучая машину, для них не новую. Наши эвакуаторы подбитой техники, однажды эвакуировали такой самолет, подбитый, в поле нашли, на базу, отремонтировали тут, и потом на нем летал один из командиров полков, так что машина знакома, но только с этой стороны. Главное, меня дозаправили, сообщили в штаб дивизии, что я вылетаю, координаты ее дали, и через час уже обнимался со своими бывшими подчиненными. Дистанцию не держал. В общем, хорошо пообщались. Скрывать, куда меня назначили, не стал. Ну и велел построить бойцов Андреева. Смурной Ермак, он в курсе, что я его грабить буду, построил бойцов АС. К сожалению, за прошедшее время двух бойцов потеряли из тех, что со мной у Минска были. Однако наградные оформлены, я дал нужное количество орденов и медалей, и штабные работники все написали как надо. Так что за то дело, все же награды нашли героев. Андреев второй орден Красной Звезды получил. Командир транспортника и его штурман тоже, а стрелок медаль. Многие бойцы медали получили. Так что распустил строй довольных бойцов. Андрееву я уже шепнул, чтобы собирались, отбирал кого возьмет. Экипаж ПС точно брал, они потеряли машину, сбили два охотника. В общем, я брал двух штабных командиров, двух опытных летчиков-штурмовиков, один на Илах летал, второй на Чайках, оба капитаны. Старлея из эскадрильи охотников, у него больше 20 сбитых, герой, у меня в соединении станет КМС-ком, тут он звеном командовал. Мне его рекомендовали, грамотный тактик, двух командиров-бомбардировщиков, всем обещал повышение, двух неплохих инженеров, связиста опытного, в общем, почти два десятка командиров и два десятка простых бойцов, из людей Андреева последние, а Ермака я подкупил, выдал ему 10 МиГ-1 для охотников, пусть осваивают. Что дальше, документы о переводе оформлялись, Астахов не стал возражать, я посетил его штаб. Так что на поездах, на Ленинград мои люди отправились, а я на Лагге, и успел вовремя, был представлен командующему фронтом, им стал генерал-лейтенант Попов, вроде нормальный генерал, хорошо пообщались, был представлен управлению штаба авиасоединения, и дальше начал посещать подразделения от тылов до боевых частей. За двое суток я понял, что подразделения вымотаны и им нужен банальный отдых. Один из командиров полков, штурмового, делал вид, что все самолеты в ремонте, давая так людям отдыхать. Поругал, конечно, но кар не было. Дальше пошла работа. Всех своих людей я стал вводить в разные подразделения, чтобы поделились своим опытом, данные дал, оформляют. Через четверо суток те прибыли, и сразу были оформлены по тем местам, что я указал, пятеро заместителями командиров полков по строевой. Один в мой штаб, я вывел в тыл один штурмовой полк, прямого подчинения, не из смешанной дивизии, один истребительный, тоже прямого подчинения, один бомбардировочный и один полк ПВО. Всю технику те передали другим полкам, и вот стали получать новое вооружение. Фронтовому истребительному полку я выдал 38 Яков, для трех эскадрилий по 12 штук, и два в управлении штаба полка. И летчики, что ранее летали на Ишачках, начали их осваивать, а техники собирать и сразу ремонтировать. Машины с откровенно плохой сборкой пришли, переделывали напильником. Полку ПВО ушли все наличные МиГ-1, так что там тоже освоение шло, получали пополнение. Бомбардировочному полку, что я вывел из состава смешанной авиадивизии, подчинил напрямую своему штабу, отдал все СБ. Из этого подразделения формировали ночной полк. Я планировал бомбить Финляндию, немецкие тылы ночами, мне этот полк позарез нужен, а штурмовому все Илы. Причем четвертую эскадрилью в полку сформировал истребительную, выдав 12 пушечных ишачков, чтобы не клянчили в других полках, собственное прикрытие. И да, я мог так все делать, как раз до штата все и доводил. Вот все четыре полка были на отдыхе, осваивали технику, пополнялись, остальные воевали. Тут все по старой схеме, летали тройками, службы АСС даже в зачаточном состоянии нет. Я много приказов писал. Создать службу, возглавил ее майор Андреев, он уже мотался по частям, по разведбатам, подбирал людей. Ему нужно роту головорезов сформировать, служба прямого подчинения моего штаба. Я сформировал транспортную эскадрилью, куда передал два ПС-84, один неисправный, но его вернули в строй, один Юнкерс-52, два Шторха и три У-2. Также гидросамолет Каталина, его перекрасили и оформили. Решил отдать. Мы летать будем в Финляндию, часто над водами залива. Гидросамолет, свой, обязательно должен быть, для спасения свод сбитых летчиков. Все машины уже ввели в штат. Оба советских транспортника выполняли полеты на Москву по заявкам штаба фронта, остальные введение службы АС. Это еще не все. много нововведений было. Приказ летать звеньями в 4 самолета, разбившись на пары, тактические приемы, все это внедряли в истребительную авиацию быстрыми темпами, сразу испытывая на практике. Дело пошло. Передал все оставшиеся ишачки для пополнения одной из истребительных дивизий. Она против немцев в районе Пскова воюет. Сформировал разведывательную эскадрилью, куда ввели в штат 6 юнкерс 86 и 5 Р-5. Правда, 2 юнкерса приказали отдать. Приказ из Москвы шел. Я их послал, надо, у немцев берите. Там позвонил Шапошников и вежливо попросил уступить машину. Ладно, забрали одну. Так вот 2, имея мощную фотоаппаратуру, специалистов нашли, летали и делали снимки передовой, тылов. Даже стали выполнять заявки Карельского фронта. А 3 оставшихся юнкерса мои инженеры переоборудовали в пункты управления, на них назначили командиров штаба, и те днем летали, изучали обстановку, и будучи на связи, поднимали самолеты на перехват. Они имели такие полномочия. Даже охотниками командовали. Массированные налеты на Ленинград отбивали всеми силами. Управление войсками сразу скакнуло на 70%, то есть, улучшилось в разы. Р-5 как разведчиков не использовали, на них мои штабные гоняли в дивизии, доставляли корреспонденцию, приказы. По сути, связными стали. Что по эскадрилье асов? Ну, тот Старлей, я его уже к капитану представил. Начал тренировки, летчики, он их лично отбирал, осваивали МиГ-3, 12 штук. Вообще без лошадных хватало, но с тем пополнением, что я выдал, летчиков уже стало не хватать. Впрочем, я создал еще 3 эскадрильи охотников. Одна на яках, 2 других на лак. Описал, что такое сэндвич в авиации, когда встречаешь немца на разных высотах. Он вниз, там яки, выше, там лакги ждут, еще выше. Привет, МиГи. Летчики заинтересовались и начали рисовать схемы перехвата. Все формировал за счет местных ресурсов. Причем, 3 эскадрильи разных типов самолетов прямого подчинения моего штаба, а одну на лакгах, в одну из истребительных дивизий. Командир ее попросил, обещая, что использовать на передовой не будет, чисто охотники. А чуть позже и командиры 2 других обратились с этим, но машин новейших уже стало не хватать, так что пока передал немного. На полноценные эскадрильи уже не хватало, но с чего-то же надо начинать. В одной 5 машин, в другой 6. Также в БАЭ передал кран, спецмашины и топливозаправщики. Плюс все зенитки. Батарею сформировали за счет выздоравливающих раненых из госпиталей. Наша, уже выпрашивать не нужно. Все 5 37-мм поставили на охрану нашего главного аэродрома с бетонными полосами у Ленинграда. А пулеметные установки на один из полевых аэродромов. Там зениток вообще не было, хоть так прикрыли. Вспомнив про 4 мессера, их передал, причем под режимом секретности, в разведывательную эскадрилью. Мало того, что эти машины изучали наши летчики, многие в кабинах посидели, редкие счастливцы полетали, в основном мессеры я использовал для разведки. Под видом самолетов противника, опытные летчики летали и приносили интересную информацию, задействовали их за эти 2 недели, как я вступил в должность, редко, всего пару раз. Причина в погодных условиях. Юнкерсы на высоте можно применять, когда небо чистое, без облаков. А когда облака все скрывают, чем ближе осень, тем их больше, их боевая ценность приближается к нулю. Главное, только-только начало все налаживаться, и опа, закончилось топливо, а 2 эшелона, что нам отправили, сгорели в огне. Явно навели вражескую авиацию. Я отдал те 5 тонн НЗ, пока эскадрильи охотников продолжали тренировку. Если налеты на город были, участвовали в отражении. Учеба с боевыми стрельбами, как говорится. По сути, я все отдал, только личные запасы остались. Даже та МК, которую взял у группы захвата, что меня арестовывать пришла, ушла Андрееву, его разъездная машина. Додж последний, моя охрана на нем ездит. Остался один лак, и все. Для боя он годится, но для перелетов на дальние дистанции, не особо. Нет, самый главный плюс, он скоростной, однако это нивелировалось сложностью подбора подходящих мест для посадок. Однако я оформил себе командировку на 5 дней из центрального аэродрома, где в основном полки корпуса ПВО стояли, взлетев, направился на запад. Надо подчистить у немцев то, что осталось, прибрать захваченную технику, пока те не сообразили, что я так пополняю свое соединение и банально не уничтожили их. Ну и запасы топлива добуду. Пофиг на октан, и с ним хорошо летать те будут. Насколько я знаю, немецкое топливо, авиационный бензин, единственное, что не эрзац. И да, вопросы ко мне были, откуда это все взялось. Объяснил просто, операция изъятия у Минской окрестности была выполнена в полной мере. А так как я ее проводил, все добытое в мое соединение и ушло. А вот подробности сообщать отказался. Их вообще какое дело, главная техника у наших и воюет. И командировку объяснил, также добытой техникой. Пока погода хорошая стоит, был вечер 4 сентября, нашу передовую уже в темноте пересек, нужно пользоваться возможностью. Вот так и улетел. Задачи поставлены, вернусь, узнаю, как выполнены. Работы идут, и это хорошо. А пока начну с Прибалтики, все аэродромы там подчищу тщательно, потом Белоруссия. На Украину летать смысла нет, там таких успехов, как на севере, у немцев не было. И встретить захваченные в первый день аэродромы, не то что сложно, по сути невозможно. Да котел немцы образовали, и весь юго-западный фронт там оказался, но если наши самолеты и оставляли на аэродромах, из-за отсутствия топлива, то сжигали уходя. Нет, только Белоруссия и Прибалтика, спасибо расстрелянному Павлову, его и тут шлепнули. Так что я был в предвкушении. Также настроение поднимала наложница. Я уже пообщался с нею, нашел время, так что та приняла расклады и уже как неделю моя постоянная любовница, а та хороша в постели. Из тех, что в будущем получают титулы секс-бомб. Вот так весело насвистывая и управляя самолетом, прикидывал планы на будущее. Авторитет мой в авиации был просто огромный, в газетах часто писали, главное не оступиться, против власти не пойти, остальное решаемо. Главное, похоже, я достиг своего потолка и думаю, до конца войны буду командующим ВВС или дальше воздушных армий. Меня это вполне устраивало. А пока делом займемся. МГ-42 работал, ручной, на сошках, длинной очередью я срезал трех перебегающих к укрытию бойцов НКВД, из дивизии Дзержинского те. Сканер показал, что с другой стороны дачи, а я отстреливался со второго этажа, перебежками сблизились семеро бойцов НКВД, прижавшись к стенам, поэтому перебежал и закидал их ручными гранатами. Пять трупов, два тяжелых подранка, недолго им без медицинской помощи. Рота, уже потеряв около взвода бойцов, начала отходить. Работать пытался снайпер, защита уже две пули отбила, но я его снял, изрешетив, так что постреляв вслед солдатам, я только зло сплюнул и сказал: «Кого брать вздумали? Я Шевченко». Несмотря на то, что я был одет в гражданский костюм, а уже месяц как вышел в отставку, подписали все же, а то тянули, это не значит, что меня можно вот так приехать и арестовать. 46-й год, весна, кто-то, чтобы себя прославить, завел авиационное дело и меня решил прицепом прихватить. Две группы захвата сгинули, и вот роту осназа прислали, но и она с потерями отошла. Родных и близких, горничную, я убрал в аурное хранилище, что принимает живое, когда понял, что дело серьезное. Сканер показал. Причем это не значит, что я отстал от роты. Как те отошли, выбежал во двор, достал полковой миномет и, сверяясь с данными сканера, стал бить по ним, выпуская мины сериями по три, превратив отход роты в паническое бегство. Кого брать вздумали? Маршала Советского Союза? Я вас, гады, наизнанку выверну. Однако эта настойчивость бесит, нужно найти тех, кто отдает приказы, и зачистить, вплоть до их главного начальства. Не отстанут же. Авторитет я имел огромный, маршал Победы все же, войну закончил командующим вторым Белорусским фронтом. Ну вот так, из летчиков в армейцы, редкость небывалая. Это меня летом 42-го перевели, дав генерал-полковника, тем более давно заслужил, и командовал разными фронтами. Четыре сменил за время войны. Кстати, Андреев так всегда при мне был. Я-то в отставку ушел, а он служил дальше, служака до мозга костей. Генерал-майором был на момент окончания войны зимой 45-го, командующий спецвойсками моего фронта. В феврале закончили, капитулировали немцы. Мы успели половину Франции захватить, и отдавать и не подумали, тут тегеранская встреча по-другому прошла. Наша зона ответственности. Да и изменений в истории было множество. Да, стоит описать их. Сделаю, как свободная минутка будет. Поэтому, отбившись, убрал миномет и пробежался, допросил и добил подранков. И ничуть не жаль, они сюда не за пряниками приехали. Пусть дальше на улице горит их разбитая минами техника, неважно, получили что заслужили, а жалкие остатки роты все же ушли. Быстро бегают, да достали, намеков не понимают, что меня арестовывать чревато. Ну и вот показал. Чуть позже пришел переговорщик, не из НКВД, офицер столичного гарнизона, и я разрешил забрать тела. Вынесли все же, отдачи мало что осталось, вся испятнана пулевыми отверстиями, стекла повыбили, досталась моей подмосковной даче, а наградили ею за крупный котел, где мой фронт осенью 42-го переварил 300 тысяч немецких солдат в Прибалтике. Теперь ремонт проводить. Однако, я еще дом в Ялте купил, пока переберусь туда. Еще есть квартира, не та, что войну встретила с семьей, нам другую дали, в доме на набережной. Пока опасно там находится. Так вот, пока я сначала тропками по хвойному лесу двигался к дороге, потом на трофейной машине в город, кто виновен в попытках моего ареста уже выяснил, Абакумов, за ним ехал, ликвидирую по-тихому, и стоит вспомнить, как война прошла. Да скучно для меня лично. Нет, мне интересно было дирижировать, управляя войсками, переигрывать противника, наносить удары там, где он не ждет, наступать, но лично воевать стоял запрет от Сталина. Ты командующий, вот и командуй. Я и командовал. Кстати, довел свой личный счет, пока был в авиации, до 22. Третья звезда героя капнула на грудь. Была и четвертая под конец войны. А пока ехал на неприметном опеле, все возвращался мыслями к попыткам ареста. Знаете, а ведь не ко мне одному вот так приходит. В основном прославленные полководцы были. Похоже на зачистку элиты властью. Я выясню. Знаете, по этой войне, я скажу так, управлять войсками, конечно, интересно, но понял одно, разобрался в себе, что я больше контактный боец. Мне важно самому бить врага, видеть, как поражаю его. Однако, на это со всех сторон стояли запреты. Как в клетке был. Отдушиной были воздушные бои, в которых я участвовал. Я свое соединение довел до идеала. Хорошо пополнил самолетами. Часто выводил полки на ротацию, одни отдыхали, приходя в себя, технику приводили в порядок, пополнение получали, другие воевали. Были возможности для ротации, и я делал это. Да еще у меня пытались забрать полки, выдать другие, не давал. Именно усилиями моей армии кольцо блокады так и не замкнулось. Я даже второй бомбардировочный полк пополнил СБ, две эскадрильи, и третья на АР-2, нашел их полтора десятка, и управляя ночами, двумя полками, вбивал в землю немцев. Все силы бросил в основном на запад, сдерживая противника, несли те потери от ударов сумасшедшие, и сбил все же наступательный порыв. Встали в оборону, тем более осень, дожди и слякоть. Я неделю дал полкам отдохнуть, на ремонт, а там занялся финнами. Кстати, обратился к инженерам оборонных заводов в Ленинграде, и попросил сделать решетчатые панели, накидав на бумаге, как они выглядеть должны. И даже когда грязь пошла, мои полевые аэродромы работали, истребители и штурмовики взлетали с этих панелей, стыкованные во взлетные полосы. Правда, успели сделать всего две, но нам и этого хватило. Этими панелями очень заинтересовались в верхах, и заводы начали клепать для других частей. Им их в план включили. А мне, как автору идей, неожиданно за нее сталинская премия капнула. Второй категории. Слякоть не только у нас была. Зимой я вбивал финнов в землю, ковровые бомбардировки. Те в крупных налетах на Ленинград тоже участвовали. Вот и я ковровой бомбардировкой сразу двух полков прошелся по центру Хельсинки, сплошные пожары внизу, око за око. Мне правда за тот налет влетело, по гражданским скидывал, запретили повторять подобное, тем более финны шум подняли за варварские методы ведения войны, но я уже точечно работал, поразив личный дом и резиденцию президента. Он там с семьей и погиб в развалинах. Андреев навел на цели, он за это героя потом получил. Флот Финляндии потопил. Конечно, финны сопротивлялись, даже авиацию свою задействовали, те остатки, что были. Да, прежде чем работать, сначала я выявил все их аэродромы и уничтожил, старался поразить именно личный состав, уничтожать, уже потом по целям у них в тылах работал. Так что зима вышла насыщенная. Часто летал на ночную разведку, приносил свежую информацию в штаб фронта, и водил бомбардировщики. Да, днем управлял соединением не я, а группа командиров, куда входило два генерала. Ночью уже управление на мне. Рабочая схема, я еще на своей бывшей дивизии это отработал. И тут одна дивизия и пять полков получили наименование гвардейские, было за что давать. Две отдельные эскадрильи охотников переформировал в полки. Истребители пошли с заводов новые, было чем пополнять. Два ордена успел получить до весны 42-го, боевик и Ленина, участвуя в отражении налетов на своем Лагде. Хорошая машина, чего ее хают. Сбил троих, внесли в учетную карточку. Чуть позже еще одного заземлил, бомбардировщик «Лось», финские ВВС. А тут мне бросили вызов. Немцы вышли на связь, и лучший их ас предложил подраться, один на один, над передовой. Прикрытие в стороне будет находиться. Бой без правил, но без подлянок вроде засад или зениток. И я согласился. До того, как из Москвы запрет пришел, доложили уже. Бой был жаркий, этот полковник действительно серьезный специалист, и машина у него явно не серийная, доработанная. Когда я вернулся на аэродром, пришлось на брюхо садиться, изрешечена, система выпуска шасси не работала. Однако, победа была за мной, тот опускался на парашюте, выпрыгнул из горевшей машины. Ветер дул в их сторону, так что избежал плена. И знаете, как по ветре, мне начали кидать вызовы, разные асы. А для меня такая отдушина, это как глоток живительной воды. Тот полковник второй раз вызов кинул, через месяц после первого, погиб в этот раз. Однажды, даже сам предложил сразу двум парам против меня одного выйти. Не отказались. Я хотел проверить себя, тренировался же. Трех сбил, один ушел с дымами. Но и мой самолет рухнул в снег у нас в тылу у передовой. Сам цел, но машина в хлам. Восстановлению не подлежало. Посчитали, что ничья. Ну не знаю, я троих сбил. Мне запрещали участвовать, а я участвовал. Еще дважды будучи командующим фронтом, пока Сталин лично не запретил. Знал уже, что многие приказы из генштаба я просто игнорирую. Кстати, среди тех, кто бросал вызов, было и двое финских летчиков. Забавно, один вышел на меня на трофейном Лак-3, этот погиб. Однако такая рулетка, видимо, доставляла немало удовольствия не только мне, но и немцам. Вызовы не прекращались. Но после запрета от Сталина, я сначала в газетах это дал, и когда новый вызов был, мой переводчик по рации пояснил причину отказа. Не обиделись, поняли, что такой запрет не обойти, хотя сбить меня была мечта многих вражеских летчиков. Так что к тому моменту у меня уже было 22 сбитых, да подтвержденных, при множестве глаз происходило. Вот так бои и шли. До Москвы немцы не дошли, на Ржеве застряли, на подступах к Калинину. Крым взяли, до Кавказа так и не дошли, ну а дальше уже мы их погнали. За штурвалом я не сидел до конца войны, под охраной был постоянно, меня возили. Как под конвоем все, до конвоя и был, я его так и называл, под смешки штабных. Так что нет, управлять войсками было интересно, но не особо радовало. Я летчик, и мне с 42-го подрезали крылья, какие уж тут хорошие воспоминания. После окончания войны, парада победы на Красной площади, я управлял группировкой войск во Франции, почти год, пока наконец не получил разрешение на отставку. Войны с бывшими союзниками так не случилось, как многие опасались из наших. А вот две ядерные бомбы на Японию, это было, так долго не давали, а я закидывал генштаб рапортами. Все же смог получить, что хотел. Ну а тут такое, арест. Выясню, откуда ветер дует. А пока по улочкам Москвы крутился, продолжил вспоминать. Аурное хранилище уже накачалось на 18 тонн, с мелочью. Много что там держал. Свободного много, трофеев мало добыл. Медальон тоже почти пустой. Я вот после выхода в отставку, получив пенсию уровня маршала, собирался провести до лета время с семьей, а потом за границу, добывать нужное. Голодно в Москве и все дефицит. Страна восстанавливалась после войны, продуктовые талоны действовали. И начну с финнов. Слишком легко те соскочили, став нам союзниками. В 43-м, осенью, подписали перемирие. А тут первый арест, пятеро было. Двое еще держали меня на прицеле. Видимо, знали, как я в 41-м такую же группу уничтожил. Дал себя взять и касаниями убрал в медальон. Потом также позволил себя арестовать второй группе, и снова в медальон. Ну а дальше знаете, рота прибыла. Все это было в течение 2 суток проведено. Кто-то спешил с моим арестом. Так вот, аурное хранилище, медальон, они пустые, и буду добывать, но позже. А так у нас с Ириной родилась дочка в 42-м. А в 44-м еще один сын, 4 у меня уже. Майя, так звали любовницу, уверен, что не настоящее имя, отработала свое прям отлично, и перед отставкой я ее отпустил во Франции, устроил даже, обеспечив, заслужила. Ну и все, общие потери в войне подсчитываются, но около 20 миллионов точно есть. Да уж, война проклятущая, надеюсь, в следующих перерождениях будет попроще, чем сейчас. Груз ответственности давил на плечи. Ладно, пока не об этом. Выкрал я Абакумова на лестничной площадке дома, где он жил. Привезли с Лубянки. Дом под охраной, но я сканером нашел возможность проникнуть незаметно, и касанием со спины. Он меня не видел, убрал его в аурное хранилище. Тем же путем и покинул здание, и уехал за город, в лес. Тут не везде снег сошел, апрель же еще, так что развел костер, нашел сухое дерево, достал Абакумова, вырубив и связав, приготовив все для допроса. И приведя в сознание, сначала ноги в костер сунул, очень я был зол на него, а потом, выдернув кляп, серьезно допросил. Да он визжал как поросенок, сразу все выложил. Боль терпеть не умел, да личная месть это. Сталин приболел, вот тот и решил воспользоваться ситуацией, подпись под признанием вины, сейчас железные доказательства. Меня бы убедили подписать. Да, во время войны мы не раз входили в конфронтацию. Выдергивал своих людей из кровавых лап его мясников. Один раз Андреев был, сильно не любил тот меня. По остальным военачальникам, о которых я слышал, где от Сталина приказ был, где также личная месть. Пользовался гад своим положением в личных целях. Вот так и держал головой в костре, пока дергаться не перестал. Говорил же, что зол был. Вот и повторюсь. Так что тот получил все, что заслуживал. И да, последствий не будет, тот уже все подчистил. Не мой зад, а свой прикрывал. Решил затаиться на время. Тело пока в аурное хранилище, избавлюсь на территории Финляндии, заодно подкинув им проблем. Как будто их это работа. Пока же на личной МК, да, я ее сохранил, в отличном состоянии, заехал на квартиру, и принял душ, сменив одежду, а то воняло горелым, достал родных и горничную, сообщив, что вывез с дачи сюда, так что разошлись по своим комнатам, ужин стали готовить. К слову, недолго мне квартирой владеть, я уже не действующий военный, скорее всего скоро отожмут, намеки были, а пока решил прокатиться к Жукову, он в 43-м ногу потерял, сейчас на даче должен быть. Мы общались, приятельствовали, несмотря на разницу в возрасте. У него много связей, надеюсь, бригаду подскажет для ремонта дачи. А дальше буду жить, меч над головой убрал, и ничего не мешало. А лет через 20 сменю личность, Шевченко официально умрет, а я, изменив внешность и омолодившись, буду жить дальше. Такие вот планы. Приходить в себя было тяжело, но я смог это сделать. Кто-то приподнял мне голову и дал напиться. Воду я пил жадно, новое тело явно страдало от обезвоживания. Подняв веки, я зажмурился, солнце било прямо в глаза. Тут солнце заслонил чей-то силуэт и, прищуривавшись, я рассмотрел незнакомца. ХМ, в красноармейской форме, со споротыми знаками различия. В пилотке звездочки нет. На вороте еще видны следы и обрывки ниток. Недавно, и скорее всего даже оторвали петлицы. Думать было тяжело, но сразу предположил, что это лагерь для военнопленных. Все тело болело, голова, но не контузия, слышу хорошо, как и гул голосов вокруг, поэтому и предположил, что лагерь. Где я, как меня зовут, что, ничего не помнишь, вообще ничего. Ну, судя по знакам различия, ты сержант, молодой совсем летчик. Летчик, истребитель, подтвердил неизвестный. Да ты у нас на глазах сбил мессер, на своей чайке, а другие тебя сожгли. Прям над нашим лагерем бой шел, прыгнул с парашютом, а тут тебя охрана наша встретила. Долго били, их летчик погиб, потом сюда затащили, а сегодня вот очнулся. Так что только по петлицам вижу, что сержант, а кто ты, не знаю. А день какой, где мы? Да уже 25 июня, а лагерь наш в поле, рядом с городом Кабрин. Надо объяснять, где Кабрин. Белоруссия вроде, верно. Вот мы между Брестом и Кабрином. Погоди, там насчет тебя один летчик интересовался, капитан вроде. Сейчас позову, раз очнулся, может, знает тебя. Это он мне приказал за тобой приглядывать. Воды бы, с водой у нас беда, уж извини, что было, уже дал. Вечером еще раздача будет, попробую набрать. А вы кто? Мужчине было лет 40, но форма красноармейская, сидит справно, на мобилизованного тот не похож, скорее всего из кадровых, и тот подтвердил мои предположения. Ротный старшина я, Лавкин фамилия, все жди давай. Старшина ушел, я лег на бок, со стонами, вроде тело не сильно травмировано, и стал вспоминать прошлую жизнь. Надо сказать, вспомнить было чего, насколько мне не понравилось время, пока шла война, и настолько я был счастлив в послевоенной жизни проживать. Жаль, погиб через 36 лет, уже и личность сменил. Бывший маршал Шевченко официально погиб, Тело кремировали, как он и хотел. А я проживал в США, уехал туда, просто изучал, как там живут. Года три, потом купил яхту и путешествовал, посетил почти все страны. Мне такая жизнь очень нравилась. Погиб банально, шторм разбил яхту о скалы. Мы с доброй надежды рискнул там пройти. У меня парусно-моторная яхта, но не повезло. Что потому, как я воевал? Почему не рад был? Поясню. В принципе, я всем доволен, глупо отрицать очевидное. Маршал Победы, сплошные почести, приглашения посетить разные организации или школы, много общественной работы. В основном зимой. Летом меня в Союзе не было, хотя официально я уходил на долгую рыбалку. Детей вырастил, жену богатой вдовой оставил. 6 детей у нас, почему бы и не сменить личность. Долг Владимиру отдал, что занял его тело, дальше жил для себя. Наложницы разные были. 2 последних со мной и погибли, в аурном хранилище находились на тот момент. Так вот, все отлично было поначалу, пока я не принял ВВС Ленинградского фронта. Там случай был, я финнов сильно достал, и по мне диверсанты работали, если бы не личная защита, достали бы. Мне снова прислали охрану, специалисты высшего класса. Я не смог отказаться, даже летал в Москву, личный приказ Сталина. Он меня очень ценил и не хотел потерять. Ладно они, но за мной присматривали со стороны. Контрразведка работала. Если бы не сканер, и не понял бы. То есть, по сути, меня лишили радости жизни, оторваться от души на этой войне. То, что я вызовы на воздушный бой принимал, отдушина, и то запретили. Да все, заперли меня как в клетке. И ничего, совсем ничего не изменилось, когда командующим фронта стал. Только охрана больше, и все. Немцев бить нравилось, но такой присмотр действовал на нервы, а я на это очень чувствительный. 2 по краю прошелся, чуть не сбежал и не сменил личность. Внешние наблюдения так и не снимали до конца войны, я постоянно был под присмотром. Я, конечно, пытался дергаться, считалось, что у меня крутой характер, препятствий не вижу, все сношу. Но вот так, а я свободолюбивая личность. Когда меня выгнали из армии, в первой жизни устроился на станции у Артема Райнова, вот тогда я и оценил, что такое свобода и жил полной жизнью. Ну, когда траур по погибшей семье прошел, думаю, вы понимаете, что для меня такой контроль, для моего психологического состояния, это очень тяжело. Держался и довоевал из чистого упрямства, но радость была только когда в отставку вышел, остальное все обрыдло. А вот послевоенная жизнь, там все отлично. Ну просто смаковал ее. Если бы неизвестность, по улицам пройти нельзя, узнают, вечерами с Ириной гулял, когда темнело, еще больше бы радовался. Поэтому я не особо расстроился, что на перерождение ушел. В планах было пожить подольше, но раз судьба так повернула нить моей судьбы, то чего печалиться. Больше удивляет, что снова в летчика попал, да молодого, отчего даже рад, что не в генерала. Надеюсь, тут до того беспредела, что в прошлой жизни был, не дойдет. Жду, когда хранилище запустится, 2 суток. Стонну для начала откроется, дальше кач. Успел все обдумать, когда солнце снова заслонили, я открыл глаза и рассмотрел 3, 2 в командирской форме, внимательно вглядывались в мое лицо, и знакомый старшина, что ранее за мной ухаживал. «Нет, не узнаю», — сказал один из пленных командиров, тот, что светловолосый, постарше, не из моего полка, и не из моего тоже, да и не было у нас чаек, надо других летчиков сюда направить, может кто узнает беспамятного, сказал второй. Ладно, сержант, лежи, время лечит, восстановишься. Те ушли, а старшина рядом присел, да так, чтобы тень от него падала мне на лицо. Действительно легче стало. За следующий час, около меня побывало порядка 10 летчиков, лагерь был крупный, огороженный в открытом поле, на 5000, а узнал меня молодой старший сержант, из свежей колонны пленных, что привели, тоже летчик-истребитель. Уже под вечер подошел, когда услышал про беспамятного, и сходу опознал, несмотря на синяки и чуть опухшие от избиения лицо. Так это Антонов, летчик из нашей эскадрильи, правый ведомый в первом звене, только в этом году из училища. Мы из разных звеньев, а жили на соседних койках в казарме. «А что за часть?» – спросил я. «123-я АП, 10-я смешанная авиадивизия. Тоже не помнишь?» – присаживаясь рядом, спросил тот. «Не помню. Расскажи, что знаешь обо мне. Может, что вспомнится?» Тот меня сходу порадовал, сообщив, что Саня Антонов – сирота. У Шевченко было множество родственников, Проходу от них не было, то одного пристройку да, то другого. В общем, тяжело было. Поэтому новость для меня действительно прекрасная. И не женат. Вообще красота. А так тот из Киева. Там же закончил аэроклуб и сразу поступил в военное летное училище в Ейске, которое и закончил в этом году, прибыв в полк 6 июня. Вошел во вторую эскадрилью, правым ведомым. Всего 2 тренировочных вылета, даже по конусу пострелял. Повезло, как раз стрельбы были. Да в принципе все. Тут война началась, активные бои. Немало техники потеряли на земле от ударов с воздуха. В полку осталось 15 машин, перебазировались под Пинск, и 2 чайки отправили на разведку к Бресту, вылетели командир звена лейтенант Панин и сержант Антонов в прикрытие. Что произошло, уже неизвестно, но драпал Саня, судя по направлению полета летел к Пинску, очень шустро. Однако немцы нагнали, и завязался бой. Я думал, Саша сбил его в бою, а он таранил мессер. Скорее всего, боезапас потрачен был. Ну а дальше известно. Вот такая история. Закончил рассказ, уже когда стемнело. Сам сержант попал в плен, когда его с группой техников отправили за подбитой машиной эвакуировать. Безлошадных летчиков было много, на всех машин не хватало, вот и находили дело. А тут комполка с воздуха приметил стоявший в поле ишачок, явно сел на вынужденную, и послали ЗИС. Даже не доехали, попались в группе мотоциклистов. Мы так вместе и устроились, поговорить не вышло, вскоре меня вырубило. Поел вечером 2 моркови сырой, 2 зуба шаталось, но к счастью не выбили, поесть смог. И воды попил, старшина принес. На этом и уснул, как в черную яму рухнул. Утром, когда на завтрак выдали еду, также сырые овощи и воду, на телегах привезли и кучами вывалили. Нам повезло получить капусты, и в котелок воды. Также подозвали медика. Уставший парень меня осмотрел, пришлось раздеться, ощупал и определил 2 трещины в ребрах, возможно трещина в левой ноге, ниже колена, и избит, ушибы мягких тканей. Били, конечно, Саню долго, голове досталось, что, видимо, и помогло меня заселить в его тело, но в принципе ничего критического, все само восстановится. Нужен лишь покой и хорошее питание, не такое, как тут в лагере, с ним быстрее загнешься. Кстати, в обед давали похлебку на брюкве. Мне тоже немного досталось. Только после обеда, многих вывели из лагеря, колонна большая получилась, и увели. Меня как пострадавшего, и других раненых, оставили. Я, кстати, гимнастерку ранее скинул, чтобы снова не побили, опознав, обезличил себя. Так что вечером, сильно хромая, сам ходил на раздачу к воротам. Получил воду, просто дали напиться из черпака, емкости у меня не было, и выдали вареной картошки. По 2 штуки на руки. Так что жуя, есть очень хотелось, да и для восстановления травм нужно, вернулся. Там вскоре уснул, когда стемнело. Жду, что я еще скажу. Немцы вон вышки ставят, топоры только и стучат. Лагерь, похоже, долго собираются использовать, уже наладили прожектора. Это они быстро, сбежать сложно, тем более мне травмированному. Поэтому я лежал на вытоптанной траве и строил планы. Будет хранилище, уже шанс сбежать есть. Да выйду к охране. Немецким владею в совершенстве, скажу, что их агент, там уже за территорией, убирая в хранилище тех, кто рядом, достаю и вырубаю, переодеваюсь и под видом немецкого солдата ухожу, желательно все вечером перед темнотой провернуть, чтобы она скрыла, на самом деле с побегом я особо проблем не видел, ничего сложного, планы в основном строил, что дальше делать, а я отлично помнил про ящики с истребителями Як-1, помнится, их там 28 было. Поверьте, иметь в запасе такие машины дорогого стоит. Тонна в хранилище, самолет в полной загрузке почти 3 тонны, но там в ящиках, разобранный, можно убирать по ящику и уносить, спрятать в надежном месте. Забавно, но у меня такое надежное место было, и совсем рядом с Минском, в 9 километрах, в лесу. А мой фронт наступал там и Минск брал. Мощный бункер. Наши сделали, 100%, и видимо все, кто о нем знал, были мертвы, я и после войны заглядывал пару раз, пыли никаких следов. Правда, он пустой, в 3 уровня, оснащение не завезли, но это даже хорошо, ящики там встанут. Черт, да там ящики и для 100 истребителей встанут. Жаль, собранные, целые не убрать в хранилище будет, тоже бы туда убрал. Ладно, спер все у станции, придется побегать, и уберу в бункер, снова закрыв его. Там замаскировано все, но как открыть я знаю. После этого к Бресту. Для начала маю в наложницы, Это секс-бомба и мертвого заведет, и потом набрать припасов. Ну и вспомнив про награды в шкафу, думаю и их прихватить. Пару недель на излечение, восстановлю какой истребитель и на нем до наших доберусь. Дальше проверки, уверен, что они будут, про плен сообщу, смысла скрывать не вижу, потерю памяти изображу. Ну а дальше как судьба повернется, буду воевать. Вот такие планы, а самолеты пригодятся. Между прочим, это серьезное платежное средство в первый год войны, за пяток таких истребителей можно многое получить. Так что пусть хранятся, найду куда пристроить. Да скорее всего сам же на них и буду летать, по мере того как потеряю очередной як. Правда, без личной защиты, опасно все, но госпожа удача при мне, и я на нее надеюсь. Вот такие планы. Вот так и этот день пролетел, а я ждал обеда следующего, там откроется хранилище. Обед прошел, и ничего, к вечеру время, уже нервничал, и нет его. Хранилище так и не запустилось, а в голове табун мыслей бегал. Как так, а я вспоминал слова Мика, что хранилища в конфликт не войдут, плетение амулета жука сильнее и задавит те, что простейшие, оно развернется. Вот тебе и эксперимент, проведенный надо мной. Рискнул и проиграл, задавили друг друга эти свернутые хранилища, вот что обидно, лишился немалой ценности. Аж слеза в уголках глаз выступила, тогда и ждать смысла нет, нужно валить. На этой кормежке я еще больше слабею, за каждый пропущенный день теряю шанс на побег. На третий день, к обеду также пустота, поэтому под вечер, я поднялся, и хромая, держась за бок, ребра ныли, к воротам. Ужин уже был, всего одна брюква досталась, уже съел, вареная, и вот подошел к выходу. Господин унтер, обратился сидевшему на стуле солдату, тот себя в службе явно не ограничивал. Я имею важную информацию, хочу ее сообщить. Тот покривился. Охрану, в отличие от нас, сегодня кормили рагу с мясом, ковырялся спичкой в зубах и нехотя отвлекся, посмотрев на меня. Говорил я на чистом немецком, берлинское произношение, я там жил полгода. Берлин полностью на нашей стороне был, в зону оккупации союзников не входил. Вот так изучив меня, тот также нехотя встал, и подозвав одного из солдат, тут двое из патруля вокруг лагеря вернулись, и велел меня выпустить. Не отказал, это хорошо, ну и повел к палаткам. Одна штабной была, лагерь явно планировали на лето, к зиме его ликвидируют, поэтому немцы себя не утруждали постройками зданий, жили в палатках, дымилось 6 полевых кухонь, а лагерь снова заполнялся, колонн по 2-3 приводили в день, вот и готовили разную бурду, ну и себе. Иногда от мясного духа, когда ветер на нас дул, аж скулы сводило, так хотелось, слюнями исходили, а тут на травяной диете точно загнемся. В палатке что-то писал молодой лейтенант, начальник лагеря капитан, я его издали видел, с травмированной рукой, не гнулась, а это видимо зам, на дежурстве. Вот когда унтер меня завел в палатку, даже заранее докладывать не стал, то лейтенант поднял голову, с интересом нас изучая голубыми и несколько водянистыми глазами, сам тот рыжим был, и унтер сообщил, этот русский что-то хочет важное сообщить, герр-лейтенант, знает немецкий, и очень хорошо, подтвердил тот и повернула ко мне, говори, что там хотел, если обманул, мои ребята с тобой повеселятся, бункер у Минска, для высшего политического состава республики, сказал я, что первым в голову пришло, анализируя ситуацию на возможности побега, если Минск захватит, партизанское движение будут организовывать, я в бункере был, в охрану должен был войти, шансы были невелики, солдат снаружи ждет, тут сержант и лейтенант, до которого 3 метра, еще и стол между нами, поэтому решил заговорить зубы, может куда в другое место отправит и там будет шанс для побега, тут его, честно скажу, не очень много, НКВД, спросил лейтенант, что с интересом меня слушал, нет, Минский гарнизон, тут сопровождал важного командира, бомба рядом упала, вон весь в синяках, и вот в плен попал. Да врет он, с линцой в голосе сказал унтер. Я его еще у ворот узнал. Думал скинул френчи и его не опознают. Это тот летчик, что нашего сбил над лагерем. Мы его потом отделали, отсюда и синяки. Вон оно как, лейтенант с интересом меня стал рассматривать. Меня тогда не было, не видел. А мне интересно было, что ему надо. Вы ошиблись, господа офицеры. Я обычный боец из Минского гарнизона, сообщил я, но видно, что убедить не удалось. Пришлось переходить к импровизации. Да у меня тут все на импровизации держится, и как видно, не помогло. Мощный толчок в плечо унтера, тот ожидал от меня какой пакости, но обычного толчка явно нет, полетел кувырком, а я уже прыгнул к лейтенанту, схватив перо, коим он ранее писал, отбив попытку захвата, и укрывшись за его телом, прижав острый кончик пера к шее, сказал ему: «Прикажите своим людям выйти». Уже и солдат забежал, держа на прицеле карабина, и унтер пистолет достал из кобуры, вот и укрывался за телом офицера. «Что вы хотите?» – сдавленно спросил тот. «Как и вы, я очень хочу жить, и на свободе. Предлагаю сделку. Мы вместе покидаем лагерь, пусть приготовит машину. Я удаляюсь на ней, и отпущу вас. Я могу вам верить? Поверьте, мне проще отпустить, чтобы потом ваши солдаты, злые кокосы, искали меня. А так вслед кулаком погрозите, поругайте, и вернетесь в лагерь, передав постам мои данные, а от них уйти легче». После недолго молчания, когда уже и начальник лагеря в просвете выхода мелькнул, тот все же сказал: «Договорились. Отлично, теперь я убираю одну руку, вы повернетесь ко мне, отстегнете свой ремень с кобурой и застегнете на мне. Это будет ваш прощальный подарок. Мы столько времени проведем вместе, хотела бы что-то оставить на память». «Юморист», — нервно хмыкнул лейтенант, но повернулся. Я убрал перо, хотя держал наготове, так что тот отстегнул свой ремень и действительно застегнул на моей талии, крепко застегнул.